Глава 10. Утром я позвонила Радченко, естественно, с серой трубки. «Здравствуй, Коля! Узнал Сонькин номер телефона?» – осведомилась я развязанным тоном. «А это вы?» Судя по голосу, он меньше всего хотел услышать именно меня. «Да, подождите, сейчас я тут... это...» Через несколько секунд в трубке послышался уличный шум. Значит, страховой агент вышел из офиса, не хотел продолжать разговор при сотрудниках. Я, конечно, записала номер мобильника Белоглазовой, который он мне продиктовал, но тут же сворачивать общение с Радченко не собиралась. «Значит так, Коля, я поняла, ты стараешься. Номер узнал, значит, с остальным тоже справишься». «С чем остальным?» – насторожился страховой агент. «Ты должен позвонить Соне и назначить ей встречу в кафе «Пробка», причем сегодня же». «А почему именно я?» – отважился уточнить мой телефонный собеседник. «Этот вопрос мы опускаем за его ненужностью. Ты мою задачу понял?» «Понял». «Как договоришься, перезвонишь мне. Мой номер у тебя высветился?» «Да». «Ну вот и замечательно. Да, забыла спросить. Ты уже с коллегами побеседовал насчет коллективного похода в прокуратуру?» «Нет». «А почему?» – напирала я. «Следствию очень нужны правдивые показания. Курникова страдает именно из-за отсутствия откровенности коллег». «Тинькова со мной не разговаривает из-за того, что я вчера полис профукал», – пожаловался Николай. «Она даже слушать не стала, что вы вовсе не та, за кого себя здесь выдавали. Зато Котин сказал, что его повторно вызвали в прокуратуру. Его там сегодня к 2 часам ждут». «Надеюсь, ты провел с ним профилактическую беседу?» «Понимаете, Валентин Петрович мне по возрасту в отцы годится. Разве я могу к нему с какими-то советами и рекомендациями лезть? А вот шеф его вызывал». «Выходит, рано я тебя похвалила, Николай. Ты совсем не стараешься искупить свою вину перед Ксюшей. А ведь она тебе нравилась». «Я стараюсь, но пока у меня ничего не получается». «Ладно, даю тебе еще пару дней на работу с персоналом. А в ближайший час сосредоточься на Соне. Думаю, тебе не надо учить назначать девушке свидание». «Соня не моя девушка. К тому же она с характером. Она может отказаться встретиться со мной. Я ей не интересен». «Придется мне тоже отказаться от хорошего отношения к тебе». «Хорошего», – удрученно повторил агент. «Да вы меня почему-то ненавидите. Считаете меня самым виноватым, в то время как тот, кто ее подставил, вас совершенно не интересует». «Интересует, но у меня с ним совсем другие терки». «Да нет у вас с ним никаких терок. Во всяком случае, по нему незаметно, что кто-то отравляет ему жизнь. Он сидит в своем кабинете и свидание какой-то Танечке по телефону назначает. Почему бы вам его не терроризировать так, как меня?» «Свидание, говоришь? Где, во сколько?» «Сказал, что на том же месте. Откуда мне знать, где оно находится?» Недовольно буркнул Николай. «Насчет времени точно не скажу, но, скорее всего, днем после обеда». «Да, так и есть. Шеф Тиньковой сказал, что после обеда едет к клиенту». «Вот за эту информацию спасибо. Значит так, с Соней встречу назначай на вечер, чтобы одно другому не мешало. Все, конец связи. Жду твоего звонка». Общение с Николаем Радченко оказалось продуктивным. Во-первых, появились выходы на дочку Костенко. Даже если Коле не удастся забить стрелку с Белоглазовой, имея номер ее телефона, я смогу сделать это сама. Зачем я настаивала на посреднических услугах? Отчасти из вредности характера, чтобы парень чувствовал себя не в своей тарелке. Выполнит это задание, подброшу ему другое. Пусть постоянно ощущает мою занозу. сам напросился на такое отношение, выдвинув версию о том, что я бывшая сокамерница Курниковой. Во-вторых, я узнала, что Ужова продолжает вызывать свидетелей. Вчера она беседовала с Эвелиной, сегодня будет допрашивать Котина. Щербаков хотел повысить Валентина Петровича с менеджера до начальника отдела по работе с корпоративными клиентами. Может, старичок объяснит Наталье Валентиновне, что заставило его отказаться от такого предложения? В-третьих, эротоман подтвердил свою кличку. Сегодня у него свидание с какой-то Танечкой, причем в рабочее время. Скорее всего, на той же квартире, где он развлекался с Ксюшей после деловых переговоров. И ведь ничего не смущается, гад. Разговаривает по телефону с любовницей при открытых дверях. Пусть персонал слышит и завидует. Мужчины – его любвеобильности, женщины – той, кого он выбрал для приятного времяпрепровождения. Ну просто хозяин гарема. Палет, ты здесь? Дедуля заглянул в мою спальню. Да, проходи. Знаешь, я вчера встретил Дениса Злобина. Он снова предложил свою помощь. Какую именно? Любую. Так, может, попросим его расчистить снег вокруг нашего дома? Палет, не ерничай. Ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь. О чем? Денис имеет зуб на Артема Портнова. Узнав, что этот мошенник с юридическим дипломом попал в зону твоего внимания, он захотел помочь тебе. То, что Денис хочет отомстить адвокату, это я поняла. Неясно, кто кому в этом случае будет оказывать помощь. Он тебе финансовую и кадровую. У Злобина, знаешь ли, теперь есть собственная служба безопасности. Вот и флаг ему в руки. Пусть его бойцы тупо набьют морду Портнову. Это будет по-мужски. А меня к этому подключать не надо. Я предпочитаю другие методы работы. Вот уж не думал, что ты так негативно отреагируешь на дружеское предложение нашего соседа. Объясни мне, пожалуйста, что тебе в нем не нравится. Ариша, я помогаю тем, кто самостоятельно не может решить свои проблемы. А Злобину это под силу. Только он почему-то хочет примазаться к моей акции. Возможно, отчасти это я виноват в том, что у Дениса возникли такие мысли. Раскололся дедуля. Я сказал, что ты намерена сломать карьеру Портнова, что твоя клиентка бедна. Вот он и сделал свои выводы. Палет, может, стоит задуматься над предложением Злобина? В нем нет ничего зазорного. Значит, он предлагает деньги? Да. Ариша, ты вообще представляешь себе, как я возьму деньги у практически незнакомого мне человека? Мы с ним виделись всего пару раз, и то мимоходом. Да и на какие цели потратить его деньги? Ну, мало ли, на что они могут понадобиться в процессе. В голосе Ариши прозвучали виноватые нотки. «Дедуля, только не говори, что ты вчера опять подчистую проигрался. Неужели спустил весь резервный фонд?» «Ну, почему подчистую? Да, я, конечно, вчера оказался в минусе, но в очень маленьком». «А Злобин стал свидетелем твоего проигрыша, так?» «Ну, так». «Теперь кое-что проясняется. Но моего решения это не меняет. Я справлюсь сама». «Как знаешь!» Дед разочарованно вздохнул и вышел из комнаты. Кажется, Ариша обиделся на меня. Мы редко с ним друг друга не понимали, но это был как раз тот самый случай. Я сидела в машине и болтала с Алинкой по телефону. Нечаева жаловалась мне на кролика. Забот с ним оказалось больше, чем она могла себе представить, когда принимала живой подарок из рук любимого человека. «Поля, ты даже представить себе не можешь, какой неэстетичной стала борьба за чистоту моего жилища!» – плакалась подружка. «Этот Степка просто хулиган какой-то! А сегодня я собралась идти в ногтевую студию, куда записалась еще неделю назад, а этот паршивец залез под кровать и не вылезает оттуда. Пока я пыталась его выжить оттуда, время ушло. Идти в студию уже не было никакого смысла. Представляешь, из-за зайца мои ногти остались неухоженными. Ну, оставила бы кролика под кроватью и шла бы к своей фее Кутикул. Или у Степки фобия насчет темных углов. Нет у него никаких фобий, а у меня теперь есть. Это кролики, которые без зазрения совести залезают куда ни попадя. В шкаф, на постель. Я только новую простынь постелила. Он ее уделал в два счета. Я дверку в шкаф неплотно закрыла. Он юрк туда. И весь гардероб оказался перевернутым вверх дном. Я его чуть не убила после этого своими собственными руками. А знаешь, дорогая моя, несчастное животное тут совсем ни при чем. Оно ведет себя так, как ему подобает. Я бы на твоем месте предъявила претензии Григорию, который сделал тебе такой необдуманный подарок. Мне кажется, хватило бы одного телефона или только кристаллов Сваровски. А заяц – это уже перебор. Полина, ты ничего не понимаешь. Гриша думал, что Степка скрасит мое вынужденное одиночество. Значит, он специально завалил тебя дополнительными домашними проблемами, чтобы ты из дома ни ногой. Оказывается, твой жених жуткий ревнивец. Полина, ты правда так думаешь? Нечаева опешила. Я в этом практически уверена. Вот не было бы у тебя кролика, ты чем бы занималась, пока Григорий в командировке? Ну, как обычно, шопингом, шейпингом и так далее. Вот, есть большая вероятность того, что в магазине или в клубе тебя перехватит кто-то другой. Помнится, вы с Григорием около молочного прилавка столкнулись. Конечно, то, что серьезный бизнесмен покупал в рабочее время кефир, это скорее исключение из правил, чем закономерность. Но вот в дорогих бутиках и фитнес-клубах водятся состоятельные мужчины. Поэтому ему надо было как-то перекрыть тебе туда доступ. Нет, не думаю, что Гриша настолько ревнив и расчетлив. Хотя я ему пока не давала повода для ревности. Алина какое-то время поразмышляла над моим предположением и нашла его не таким уж глупым. Вот он вернется в Горовск, я устрою ему проверку. Отелло в мужья мне не нужен. Проверку, говоришь? Да тут и к бабке не ходи, все и так ясно. Только ревнивец, уезжая, подбрасывает заботы, удерживающие даму сердца дома. Он просто хотел, чтобы рядом со мной было живое существо, снова возразила Алина. Понимаешь, у Гриши такая широкая натура. Знаешь, люди с широкой натурой обычно дарят своим любимым лошадей. Среди бизнесменов его уровня именно это принято. Алина, как ты думаешь, почему твой Гриша не подарил тебе кобылу? Наверное, она дорого стоит. Да при чем здесь деньги? Ты же сказала, что он богат и не жаден. А вот насчет степени его ревности умолчала. Оказывается, она зашкаливает за критическую отметку. Да с чего ты взяла, что Гриша ревнивый, да еще запредельно? Он мне всего-то подарил кролика. Вот именно, декоративного кролика, а не лошадь элитной породы. Ну, знаешь, красивый жест не обязательно должен быть совершенным. Ты считаешь, что это красивый жест? Наивная. Да этот подарок выдал твоего жениха с головой. Не поняла. Алина, давай рассуждать логически. Я с жаром бросилась доказывать Алине жизненную теорему. Лошадь надо держать на конюшне, так? Так. А там много обслуживающего персонала, причем мужского пола, с которым тебе неизбежно придется общаться. Что до других владельцев лошадей, так они люди не бедные, тоже могут позволить себе кристаллами Сваровски разбрасываться. Григорий сразу потерялся бы на их фоне. Поля, я говорила Грише, что лошадей ненавижу. Ладно, Следующим в рейтинге живых подарков значатся собаки элитных пород. С терпением и настойчивостью учителя геометрии я продолжала доказывать Алине, что не бывает мужчин без изъянов, и хуже всего, если этот изъян – ревность. «А при чем здесь собаки?» – плохо соображала Нечаева. «Суди сама, если бы Григорий подарил тебе щенка, ты бы с ним гуляла, попутно заводила бы новые знакомства с другими владельцами собак, так?» «Наверное». «А Григорию это невыгодно, поскольку тебе может вскружить голову хозяин бультерьера или чау-чау». «Да, теоретически такое возможно, но вовсе не обязательно». «Хорошо, рассмотрим другой вариант». «Какой?» «Кошка, конечно же, породистая. Это, скажу я тебе, самый лучший подарок из раздела фауны. Кошки – существа цивилизованные, кушают из своей миски, хорошо приучаются к туалету». «Да, это важно. И почему Гриша не подарил мне кошку?» «Да потому, что кошку ты бы не боялась оставить одну на несколько часов. Она не нуждается в постоянном уходе и легко выдерживает полдня в разлуке с любимой хозяйкой. А вот кролик – это совсем другое». «Поля, конечно, у тебя очень нестандартный образ мышления, но, знаешь, я уже готова в это поверить. Степка меня умучил. Правда, мне все-таки удалось закрыть его в ванной, но оттуда постоянно доносятся какие-то звуки». «Это он с твоими шампунями забавляется», – предположила я и увидела в окно, что во двор въехал черный джип. «Ой, Алина, все, извини. У меня объект нарисовался. Я тебе потом перезвоню». Внедорожник остановился около второго подъезда в нескольких метрах от моего мини-купера. Как я и предполагала, водителем джипа оказался Щербаков. Он был не один, а с девушкой, высокой брюнеткой лет 25, в очках. Прежде чем они зашли в подъезд, я успела сделать несколько фотографий. Свидание было недолгим, всего-то час с небольшим. За это время я даже не успела обсудить с Алиной по телефону все, чем ей грозит брак с жутким ревнивцем. А вот Игорь и Таня вполне успели насладиться приватным общением друг с другом. Я сделала еще несколько кадров этой парочки, теперь уже на выходе из подъезда. Щербаков усадил подружку в авто, захлопнул дверцу и вдруг застыл на месте с открытым ртом. Мимо проходила очень эффектная молодая женщина. Не будь рядом Танечки, он наверняка предпринял бы попытку познакомиться. Самец! Неужели у него никогда не бывает точки насыщения? Ест жизнь большими кусками, как любимое блюдо. Но так ведь и подавиться можно. Если в спортзале меня посетило желание завести интрижку с Щербаковым, то теперь оно отпало. От визуальной симпатии не осталось и следа. Я поняла, что у него вместо чувств одни животные инстинкты. Этот самец не станет долго уговаривать. Нет так нет. К чему терять попусту время, когда вокруг полно других самочек? Затолкнул Ксюшу, мечтающую о браке, в следственный изолятор и быстро нашел ту, с которой у него полная психологическая совместимость. В смысле, ее психика совпадает с его логикой. С Таней, кажется, такая совместимость есть. Проехав два квартала, Щербаков притормозил, высадил девушку у автобусной остановки и поехал дальше. Таня запрыгнула в экспресс и помахала Щербакову рукой в окно. Похоже, эта девушка без особых запросов. Даже не стала настаивать на том, чтобы бойфренд довез ее до нужного места. Или он куда-то спешит. Я ехала за джипом на почтительном расстоянии и думала о том, как наказать эротомана от имени всех женщин, которых он использовал и бросил за ненужностью. Щербаков припарковался около офиса Астры. Директор страховой компании вернулся на работу. День пропал не зря. Основной инстинкт удовлетворен. Мы договорились с Николаем встретиться около пробки в половине седьмого. Он нервно прохаживался около входа, а когда увидел меня, то поскользнулся и едва не упал. Неловко помахав в воздухе руками, Радченко восстановил равновесие, но внутренне мандражировать не перестал. «Здрасте, ну я это... Значит, она...» – залепетал он. «Да не волнуйся ты так, Коля! Я поняла, что тебе нелегко было забить Соне стрелку. Но ведь смог же! Представишь меня ей и можешь идти по своим делам!» «Да?» – обрадовался страховой агент. «Конечно! Но я даже не знаю, как вас зовут!» «Разве я тебе в прошлый раз не представилась?» «Нет! Или я что-то упустил?» «Меня зовут Галина». Я любила брать себе псевдонимы, созвучные собственным именем. «Понятно. А вот, кажется, и она». Николай мотнул головой в сторону красотки, выпорхнувшей из ярко-красного автомобиля-купе. «Ну, здравствуй, Коля», — сказала Белоглазова, приблизившись к нам. «Что у тебя за дело вдруг ко мне нарисовалось? Только излагай побыстрее, меня в другом месте ждут». «Соня, понимаешь, я сказал тебе по телефону, что у меня есть к тебе важное дело, но дело на самом деле не у меня», – стал мямлить страховой агент, – «а вот у нее». Девушка окинула меня приветливым взглядом и спросила, мило улыбнувшись: «Разве мы знакомы? Что-то я вас не помню». «Это Галина. Она хочет с тобой поговорить, а я пошел». На одном дыхании выпалил Николай и поспешил удалиться. Снова поскользнулся, сделав какой-то немыслимый реверанс, но на ногах удержался. «Чудак!» – сказала ему вслед Белоглазова. «Ну да ладно! Что там у вас случилось? Наверное, консультация опытного кадровика нужна?» «Нет, в этих вопросах я сама профи». «Тогда я совсем ничего не понимаю. Какое у вас ко мне может быть дело?» «Очень серьезное. За 5 минут его не решить. Поэтому я предлагаю пройти в кафе и там за столиком в спокойной обстановке все обсудить». «Ни в какое кафе я не пойду», – воспротивилась Белоглазова. В ее глазах сверкнули искры настороженности. «Попробуйте в 2 словах здесь объяснить, что вам от меня надо». «В 2 словах не получится. Дело серьезное, уголовного характера. Статья на 3 года тянет. Ты ведь Щербакова хотела под нее подвести, не так ли?» «Я тебя умоляю», — усмехнулась Сонечка. «Щербаков — это мое далекое прошлое. У меня теперь другая работа, другой начальник, между прочим, женщина». «Ну, не такое уж и далекое. Всего-то 1,5 года, как вы расстались. Он тебя уволил, а ты при всем коллективе обещала ему отомстить. Не так ли?» «Допустим. Но мало ли что в сердцах скажешь. Так значит, это Щербаков тебе прислал. Но зачем?» «Нет, не Щербаков. Несколько дней назад я вышла из СИЗО. А перед этим обещала там одной девочке разобраться с тем, кто ее туда запихнул». «Ой, какая слезливая история! Только я тут при чем?» — спросила Соня, изо всех сил стараясь сохранить самообладание. «Это из-за тебя Ксюша попала под следствие», – безапелляционно заявила я. «Не знаю я никакой Ксюши. Все, разговор окончен». Белоглазова развернулась и сделала шаг в сторону своего авто. Я схватила ее за руку, притянула к себе и эмоционально зашептала, глядя прямо в глаза: «Не спеши. Я знаю, что ты хотела посадить Игоря, но он сорвался с крючка, подставив Ксюшу». «Ты что, больная?» — Соня захлопала огромными светло-карими глазищами. «Я не при делах, даже не понимаю, о чем ты говоришь». «Ты дочка Стенка, не так ли?» Белоглазова вздрогнула. Неужели она рассчитывала, что эта родственная связь навсегда останется тайной? Замешательство длилось недолго. Соня быстро взяла себя в руки и стала отнекиваться дальше. Да, но мама с ним давно разошлась. Но ты же не перестала быть его дочерью. Что ты всех в одну кучу смешала? Бывший работодатель, отец, какая-то Ксюша, юбочка из плюша. Соня, ты не хуже меня знаешь, чем связаны эти люди. И чем же? С издевкой спросила меня Визави. Твоей неудачной попыткой мести. Бред! Фыркнула бывшая кадровичка Астры. Соня, я уважаю твое желание отомстить Щербакову. Скажу больше, вместе мы можем против него такое замутить. Но сначала надо Ксюху вытащить. Девчонке всего 20 лет. Судимость испортит ей всю жизнь. Отпусти мою руку, иначе я закричу. Кричи, разрешила я. Белоглазова огляделась по сторонам. Людей на улице было немного, да и те спешили по своим делам, глядя под ноги на скользкий тротуар. Вряд ли кто-то поверил бы в то, что одна прилично одетая девушка представляет серьезную угрозу безопасности другой. Все списали бы на не совсем трезвое поведение двух подружек. Соня поняла, что сморозила глупость, и попыталась уладить проблему, не повышая голос. Это какая-то ошибка. Щербаков, конечно, сволочь, но больно надо мне пачкаться об него. Я избавилась от него, как от вредной привычки. Если что-то с ним и произошло, то без моего участия. Кстати, а что произошло? В том-то все и дело, что в его жизни ничего. Пострадал другой человек. Бывает, сделанным равнодушием сказала Соня. Повторяю, я к этому не имею никакого отношения. Отпусти, мне надо идти, меня ждут. Иди. Я отпустила ее руку, осознав, что разговор зашел в тупик. И в следующую секунду в мою голову вдруг ворвалась одна догадка. Соня, а не ты ли случайно позвонила Щербакову и предупредила о засаде в Сытом Слоне? Конечно, как же я сразу об этом не догадалась? Сначала ты замутила с папочкой откатное дело, а потом пожалела бывшего любовника. Мое обвинение произвело впечатление на Белоглазову. Вместо того, чтобы бежать к своей машине, Соня осталась на месте, пытаясь осмыслить сказанное. «А что, его кто-то предупредил?» – наконец уточнила она. «Представь себе, один телефонный звоночек вернул Щербакова в кабинет. Кто-то очень заботливый слил ему ценную информацию, и Игорь Дмитриевич сразу нашел кучу дел в офисе, а навстречу с Костынко послал свою молодую сотрудницу. Кто ему звонил? Разве не ты? Нет, конечно. Слушай, Галя, а ты не врешь мне? Щербакова точно предупредили? Не на шутку озаботилась Белоглазова. «Да, предупредили. Нет, этого не может быть. Никто не знал». «Ну вот, Соня, ты и выдала себя с головой. Предлагаю все-таки пройти в кафе и спокойно обсудить наши дальнейшие действия по восстановлению справедливости». «Как у вас это там называется? На понт взяла, да? И радуешься?» «На понт я тебя не брала. Кто-то на самом деле звонил Щербакову. А радоваться мне пока нечему. Обещала Ксюше за пару дней с ее шефом разобраться. Но пока ни коня, ни воза. Она там ногти грызет в ожидании суда, а он новых баб в квартиру на Ильинской водит. Я, конечно, сочувствую твоей Ксюше, но раз на нее дело завели, значит, есть за что. Не понимаю, что ты так о ней хлопочешь. Сама на волю вышла и радуйся. Неужели больше заняться нечем? Дел много, но обещания надо держать. Ксюша услугу мне там одну оказала, так что должна я ей. Ну, это ваши проблемы. Меня сюда не приплетайте. Пока. Соня помахала мне ручкой и направилась к своей машине. Вот смотрю я на тебя. Вроде нормальная баба, а ведешь себя как законченная дура. Бросила я ей вдогонку, и не зря. Мои экспрессивные слова заставили Белоглазову остановиться. отомстить толком не умеешь. Наверное, растрезвонила всем подружкам о своем гениальном плане. Вот одна из них и спасла твоего бывшего». «Ты все сказала?» – бросила она мне, оглянувшись. «Нет, осталось предупредить. Если ты не хочешь мне помочь, значит, автоматически переходишь в разряд моих врагов. Я же буду искать союзниц в другом месте. Возможно, нынешняя пассия Щербакова сговорчивее окажется. Да, думаю, Таня не будет ждать, когда Игорь ее бросит, а захочет сделать это первой. И тогда...» «Таня? Ты сказала, что нынешнюю пассию Игоря зовут Таней?» Соня встревожилась так, будто я назвала очень редкое имя, и оно принадлежало ее самой лучшей подруге. «Да какая разница, Таня, Вера, Оля? Не в имени дело, просто у меня появился план. И ты в этом плане по другую сторону баррикады, а она будет с моей стороны, там, где Ксюша». Белоглазова сделала шаг в мою сторону и сказала: «Меня интересует, ты взяла это имя из головы или знаешь наверняка, что сейчас Щербаков спит с Танькой?» «О, как страсти закипели! А ты, оказывается, до сих пор к Игорю неровно дышишь. Понятно, не так-то просто избавиться от вредной привычки. Короче, сам собой напрашивается вывод, что ты не столько отомстить ему хотела, сколько разлучить с Ксюшей». «Ну вот что за дурь ты несешь?» – возразила Белоглазова. В кармане ее дубленки зазвонил мобильник. Она достала его и ответила: «Да, Никита, извини, что задерживаюсь. У меня тут непредвиденные обстоятельства. Нет, не знаю. Я тебе позвоню. Пока». «Это звонил мой парень. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что Щербаков мне до лампочки». «Но вот его подружка тебя сильно волнует». «Да, есть немножко. Хотя, скорее всего, это случайное совпадение. Имя распространенное. А хочешь на нее взглянуть?» «Где? Когда?» «В моей мобиле есть ее фотка». «Покажи». Я достала мобильный телефон и показала снимки, сделанные сегодня днем около дома на Ильинской улице. Соня узнала девушку и испытала нечто вроде шока. Потерявшись в своих догадках, я ждала каких-то комментариев, но их не последовало. Белоглазова вытерла одинокую слезу, сбежавшую по щеке, и поплелась в сторону, противоположную от своей машины. «Эй, с тобой все в порядке?» – крикнула я ей вслед. Соня, как механическая кукла, сменила траекторию движения. Пройдя к своему купе, она постояла около него и оглянулась на меня. Я расценила это как приглашение к продолжению разговора.